Николай Бринев. Убийца. 2 недели мучил грипп. В четверг утром Петька сунул ноги в туфли и впервые прошелся по комнате. Подойдя к окну, он крикнул: «Тетя Саша, почему снег идет? Гадость какая! Где же весна?» Вдруг Петька уставился в одну точку на стене и закричал дико, восторженно: «Тетечка! Тетя! Скорей! Скорей!» В комнату вбежала испуганная тетка. «Чего орешь?» «Муха, тетечка, муха! Ей-богу, первая муха! Вот, на стене, гляди! Тьфу, шальной! Скажи Варе, чтобы не смело выгонять муху, это моя муха! Она делает весну! Отвяжись, озорной, кому нужна твоя муха? Чего готовить тебе сегодня?» Петька расставил ноги и потер лоб. «Нажать полное блюдо котлет и поставьте мне на стол. Я буду их есть целый день, как пирожные. Надо ж поправляться. Я кожа до кости». «Ладно, поправишься. А еще чего?» «Манной каши на молоке побольше, крутой, чтобы ножом резать. Есть буду с вишневым вареньем». «А суп? К черту!» Тетка ушла. Весь день Петька ел котлеты и манную кашу с вареньем. Съест котлету, подойдет к зеркалу и смотрит, толстеют ли щеки. «На кашку надо налегать, на кашку!» Так увлекся едой, что и про муху забыл. Встал Петька ночью. Уже светало. Подошел к столу. Глядь, а на манной каше сидит муха, каплю вишневую сосет. Рассвирепел Петька. «Ах ты, гадина! Еду мою запачкала!» Прицелился, взмахнул рукой. «Есть муха!» Раздавил. Меж пальцами мокро стало. С отвращением вымыл руки. С мылом. Подошел к окну. Небо синее, как на Украине. Солнечный день будет. Радостно подумал Петька. И вдруг вспомнил, а муха-то весенняя была, первая. Как я ее! Эх, сволочь! Петька лег, молчал, не ел, выгнал тетку. А когда пришла его любимица Варя, он сказал ей мрачно: «Варя, не выходи за меня замуж. Я убийца».